будто по ошибке, вместо «геро», называя их «зеро», и розданным ей во множестве анненским шпагам, давая название «ослиных шпаг». Чувствами, выражаемыми лучшим обществом, двором и гвардией, должен был государь остаться доволен, хотя французский роялизм и еще более раболепство в всем случае принимали цвет патриотизма. К сожалению, другого почти не бывает в новой столице. С другой стороны, приверженцы Англии указывали на нее как на якорь нашего спасения, и влияние ее на дела наши сделалось еще сильнее прежнего. Несмотря на мое неведение, с этого времени начал я ненавидеть ее. Мне казалась обидна мысль, что мы в числе народов, коих гордые островитяне, вне континентальных опасностей, нанимают, чтобы сражаться за их выгоды. Одного из последователей английской системы не щадило тогда общее мнение. Князь Адам Черторышский, управлявший иностранными делами и находившийся во время путешествия и аустерлицкого сражения при государе, сделался всем ненавистен. В средних классах называли его просто изменником, а тайная радость его при виде неблагоприятных для нас событий не избежала также от глаз высшей публики. Император в это время дорожил еще мнением России, которая громко взывала к нему об удалении предателя. И Черторышский к концу лета должен был оставить министерство, сохранив только звание попечителя Виленского университета. Мне сказали, что по возвращении с посольства должен я был непременно к нему явиться, и я исполнил сие как весьма тягостную для меня обязанность. В прихожей нашел я дежурного, который пошел обо мне докладывать. Он был один и через 5 минут велел позвать меня к себе. Пройдя длинный ряд комнат, я вошел в его кабинет. Он не сидел, а стоял за высоким письменным столом, обратился ко мне с приятной улыбкой, сказал несколько вежливых вопросов и кончил предложением вступить под его начальство. Я, поклонясь только, поблагодарил, не стараясь давать отказу своему никакого благовидного предлога. После не один раз жалел я о том, но тут, когда он был так добр со мною, право, кажется, готов бы я был его зарезать. Не знаю, чем заслужил я его милость, наружность ли ему моя понравилась, или нерусское мое прозвание, или предполагаемое во мне неудовольствие за сделанную мне несправедливость. Это был единственный раз, что я его видел. И предубеждение мое до того не простиралось, чтобы не заметить, как приятно было выражение лица его, несмотря на слишком выдвинутую вперед нижнюю челюсть. Прежде того, успел я являться к настоящим моим начальникам, Кочубею и Спиранскому. Оба приняли меня холодно и сухо, ни о чем не спросили и сказали только, что я по-прежнему могу заниматься в канцелярии, то есть в переводе, по-прежнему могу ничего не делать. Более любезности, гораздо более внимательности нашел я в гостиных, куда ввели меня привезенные от товарищей письма. Я не думал ими воспользоваться и сначала, развозя их, отдавал просто швейцару. Но мне суждено было иметь свою минуту известности. Меня отыскали, я получил приглашение и был осыпан учтивостями и расспросами. Вот тут-то и только в это время случилось мне 2 или 3 раза быть в доме Гурьевых. Дмитрий Александрович тогда еще не был министром, Но и тогда подведомственных ему чиновников в кабинете и удельном департаменте подавлял тяжестью ума своего. В свете же имел все замашки величайшего аристократа, хотя отец его, едва ли не из податного состояния, был управителем у одного богатого, но не знатного и провинциального помещика. Зато сам он женился на графине Салтыковой, престарелой девке, от руки коей, несмотря на ее большое состояние, долго все бегали. Прасковья Николаевна, тогда уже дама довольно пожилая, была расточительна на ласки с теми, коих почитала себе равными или с коими хотела сравняться, и раздавительно горда со всеми, кои казались ей ниже ее.